Иоанн Марк. История моей жизни. Об этой книге. История моей жизни — это биография человека, посвятившего себя от ранней юности до глубокой старости благовестию Евангелия. Иоанн Марк, Галустиян, автор этой книги, пронес знамя Евангелия высоко и смело через Кавказ, Колымский край, Россию, Польшу, Германию, Ливан, Америку и многие другие страны. Везде Господь пользовался им как действенным орудием для призвания грешников к покаянию. Подготавливая рукопись этих воспоминаний к изданию, я чувствовал великое благословение и не раз говорил себе: «Вот слуга Божий, которого Бог провел по узкой жизненной дороге до победного конца», подражая его верности и преданности Богу. Иоанн Марк, возлюбленный брат всех тех верующих, кто знал его, кто слышал его вдохновенные, исполненные силой Духа Святого проповеди. Он прошел через горнило великих испытаний и остался верен своему Спасителю до последнего дыхания. Священное Писание учит: «Вспоминайте наставников ваших». И вы, читатель, читая эту книгу, вспомните о человеке Божьем, Иоанне Марке, и возблагодарите Бога за всех тех верных Его слуг, которые донесли слово жизни до нашего слуха и продолжают возвещать его всему миру. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия, Рим. 10 и 17. Да благословит вас Господь при чтении этой книги. Н. Водневский.